6. Генри Бафор, владелец и управляющий подвыпившего тигра, жил примерно в четверти мили от работы. Майра Эванс поставила машину на стоянке у бара. В это жаркое, не по сезону, солнечное утро стоянка была абсолютно пуста и пошла к дому. Учитывая специфику ее задачи, подобные предосторожности были оправданы. Причин для волнения не было. Подвыпивший тигр не закрывался раньше часа ночи, и Генри редко вставал раньше часа дня. Все шторы на обоих этажах дома были задернуты. Его машина стояла перед домом, прекрасно сохранившийся Thunderbird выпуска 60-х годов, радость и гордость Генри Бафора. Майра была одета в джинсы и синюю рабочую рубашку мужа. Рубашку она не заправила, так что ее полы болтались у нее чуть ли не у колен. Они скрывали ремень, свисающие с него ножны. Чак Эванс коллекционировал предметы, связанные со Второй мировой войной, и хотя Майра этого не знала, он уже успел сделать покупку в новом магазине. И в ножнах был японский штык. Майра сняла его со стены в подвальном святилище Чака полчаса назад. При каждом шаге штык тяжело шлепал ее по ляжке. Она очень торопилась завершить это задание, чтобы поскорее вернуться к фотографии Элвиса. Как она обнаружила, когда держишь в руках этот снимок, ты участвуешь в целой истории. Истории не настоящей, но во многом, даже во всем, казавшейся лучше реальной. Первый акт — это концерт, когда король вытаскивает ее на сцену, чтобы потанцевать. Второй акт происходит в зеленой комнате после шоу, а третий — в лимузине. Машину ведет один из мемфисских ребят Элвиса, а сам король даже не считает нужным поднять непрозрачную стеклянную перегородку между салоном и кабиной водителя, прежде чем по дороге в аэропорт заняться с Майрой самыми неприличными и восхитительными вещами. Акт четвертый происходил в самолете. На борту Лизы Марии, личного реактивного самолета Элвиса, на большой двуспальной кровати за переборкой пилотской кабины. Этим актом Майра наслаждалась вчера и сегодня утром. Летала в постели с Элвисом на высоте в 32 тысячи футов. Она была бы не против остаться там с ним навсегда, но знала, что это никак невозможно. Впереди был еще пятый акт — Грейсленд. Когда они прилетят туда, все станет еще лучше. Но сначала ей надо было еще кое-что сделать. Сегодня утром, когда муж ушел, она лежала в постели совершенно голая, за исключением пояса для чулок. Король недвусмысленно дал понять, что хочет, чтобы Майра его не снимала. Лежала, крепко зажав в руках фотографию, стонала и ерзала на простыне. Но тут двуспальная кровать вдруг исчезла. Еле заметный гул двигателей Лизы Марии тоже исчез. Исчез даже запах одеколона «Английская кожа», которым пользовался Элвис. А вместо всех этих приятных вещей перед Майрой возникло лицо мистера Гонта. Но он уже был совсем не похож на того человека в магазине. Кожа у него на лице выглядела обожженной, покрытой волдырями от какого-то неведомого ожога. Она пульсировала и дергалась, как будто под ней жило что-то еще, и это что-то пыталось выбраться на свободу. А когда он улыбнулся, его большие квадратные зубы превратились в двойной ряд клыков. «Время пришло, Майра», — сказал мистер Гонт. «Я хочу остаться с Элвисом», — захныкала она. «Я все сделаю, но потом. Но, пожалуйста, не сейчас». «Нет, прямо сейчас. Ты обещала, а обещание надо выполнять. Если ты меня подведешь, Майра, я очень расстроюсь». Она услышала резкий щелчок. Посмотрев вниз, несчастная с ужасом обнаружила извилистую трещину, пересекшую стекло, что закрывало лицо Элвиса. «Нет!» — завопила она. «Нет, не делайте этого!» «Это делаю не я», — со смехом сказал мистер Гонд. «Это делаешь ты сама. Делаешь потому, что ты глупая и ленивая маленькая сучка. Майра, дорогуша, это Америка. В постели дела тут делают только шлюхи. Уважаемым людям в Америке приходится вставать с кровати и заслуживать вещи, которые им нужны, или терять их навечно. Кажется, ты это забыла. Разумеется, для меня не проблема найти кого-нибудь еще для этой маленькой шутки над мистером Баффором. Но что касается твоего прелестного постельного романа с королем...» По стеклу, закрывавшему фотографию, серебряной молнией пробежала вторая трещина. Майра с ужасом следила за тем, как лицо под стеклом, видимо, под влиянием просочившегося туда воздуха, начало стареть и покрываться морщинами. «Нет, я все сделаю прямо сейчас! Я уже встаю, видите? Только перестаньте! Прекратите!» Майра взлетела с кровати со скоростью человека, неожиданно обнаружившего, что делит постель с гнездом скорпионов. «Стало быть, ты сдержишь слово, Майра», — сказал мистер Гонд. Теперь он говорил, как будто из какой-то глубокой щели у нее в мозгу. «Ты ведь знаешь, что надо сделать?» «Да знаю я!» Майра с отчаянием посмотрела на фотографию. Снимок старого, больного человека с лицом, оплывшим и одутловатым от излишеств и чрезмерных удовольствий. Рука, державшая микрофон, походила на ястребиную лапу. «Когда ты вернешься, выполнив свое задание», — успокоил ее мистер Гонд. «Фотография станет прежней. Только постарайся, Майра, чтобы никто тебя не увидел. Если кто-нибудь увидит тебя, ты больше уже не увидишь его». «Я постараюсь», — прошептала она. «Клянусь, никто меня не заметит». Теперь, приближаясь к дому Генри Баффора, она вспомнила эту фразу и осторожно оглянулась, дабы убедиться, что на улице никого нет. Улица была пуста в обе стороны. На чьей-то скошенной лужайке каркала одинокая ворона. Больше ни звука. Казалось, день пульсирует, как живое существо, и земля очарована медленным стуком громадного сердца. Майра подошла к дому, подбирая на ходу подол рубахи, чтобы убедиться, что ножный штык на месте. Пот стекал между лопатками под застежку лифчика, щекоча и раздражая. Хотя Майра этого и не знала, и не поверила бы, даже если бы ей сказали. В тишине этого ясного дня она обрела некую неуловимую красоту. Ее расплывчатое, невыразительное лицо наполнилось в эти минуты глубокой сосредоточенностью и осознанием предстоящей ей миссии, чего давно уже не случалось. На нем впервые со школьных лет, когда она поставила себе целью съесть все пончики, пирожки и пирожные в мире, обозначились скулы. Последние 4 дня она была слишком занята фантастическим сексом с королем и совершенно не думала о еде. Ее волосы, обычно свисавшие на лицо рыхлыми, неопрятными патлами, теперь были завязаны в небольшой хвостик, открывая брови. Может быть, из-за шока, вызванного внезапным выбросом гормонов и резким уменьшением потребления сахара после многолетней передозировки, прошло большинство прыщей с 12-летнего возраста, извергавшихся у нее на лице маленькими вулканами. Еще больше изменились ее глаза, громадные, синие, почти светящиеся. Это были глаза не Майры Эванс, это были глаза дикого зверя, который в любой момент мог взбеситься. Она дошла до машины Генри. На 117-м шоссе показалась машина, старый полуразвалившийся деревенский пикап, направлявшийся в сторону города. Майра скользнула за Thunderbird и скорчилась за бампером, дожидаясь, пока пикап не исчезнет из виду. Потом она выпрямилась, извлекла из нагрудного кармана сложенный листок, развернула его, тщательно разровняла и подсунула под один из дворников, так, чтобы его сразу можно было заметить. На листке было написано: Не смей указывать мне, когда пить, а когда не пить. И только попробуй еще раз не отдать мне ключи от моей машины, дерьмовый французик». Майра еще раз огляделась по сторонам, но единственным движущимся объектом в обозримой вселенной была одна единственная ворона, возможно, та же самая, что каркала раньше. Она уселась на верхушку телеграфного столба, как раз напротив дома Бафора, наверное, чтобы поглазеть на Майру. Миссис Эванс обнажила штык, крепко схватила его обеими руками и по самое «не хочу» вогнала его в белый бок левой передней шины. Она зажмурилась, ожидая громкого взрыва, но раздалось только еле слышное «уш», звук, который издает большой мужик после предательского удара в солнечное сплетение. Машина ощутимо накренилась влево. Майра провернула штык, расширяя дыру, благодаря в душе Чака за то, что тот регулярно натачивал свои железяки. Закончив вырезать рваную улыбку на быстро сдувающейся шине, она обошла машину и проколола еще одну шину с другой стороны. Несмотря на то, что фотография тянула ее обратно, Майра вдруг поняла, что пришла сюда не зря. Все оказалось таким возбуждающим. Она представила себе, какое лицо будет у Генри, когда он обнаружит свою драгоценную машину в таком непотребном виде, и это ее завело. Бог знает почему, но она решила, что, вернувшись на борт Лизы Марии, она сможет показать Элвису парочку новых трюков. Когда дело дошло до задних шин, штык перестал входить в резину с прежней легкостью. Но Майра добавила талику энтузиазма, энергично дырявя белые стенки покрышек. Когда работа была закончена, и когда все четыре покрышки были не только пробиты, но и вывернуты наизнанку, Майра чуть отступила назад, чтобы обозреть результаты своего труда. Она тяжело дышала и вытирала пот со лба быстрыми, по-мужски резкими движениями. Тандерберт Генри Бафора теперь сидел на хороших 6 дюймов ниже, чем до ее прихода. Его диски покоились на рваных резиновых ошметках, когда-то бывших дорогими радиальными покрышками. И хотя ее об этом и не просили, Майра решила добавить к имеющейся картине еще пару мазков. Она провела острием штыка по отполированному боку машины, оставив на нем длинную извилистую царапину. Штык издал слабый, визгливый скрип, и Майра испуганно взглянула на дом, почему-то уверенная, что Генри Бафор услышал ее скрип и сейчас отодвинет штору спальни и увидит ее. И тогда все пропало. Этого не случилось. Но она поняла, что пора уходить. Она и так уже слишком тут задержалась. К тому же дома в спальне ее ждал король. Майра поспешила к тротуару, запихивая штык обратно в ножны и снова пряча его под рубашкой. По дороге до подвыпившего тигра ее обогнала только одна машина, ехавшая в том же направлении. Если водитель не всматривался в зеркальце заднего вида, то разглядеть он мог только спину Майры. Майра села в свою машину, сняла резинку с волос, так что они снова повисли вокруг лица, как заскорузлые макаронины, и поехала домой. Машину она вела одной рукой. Вторая рука была занята нехорошим делом пониже пояса. Войдя в дом, она сразу же понеслась в спальню, перепрыгивая через 3 ступеньки. Фотография по-прежнему лежала на кровати. Майра скинула туфли, стащила джинсы, схватила карточку и запрыгнула с ней в кровать. Трещины исчезли со стекла. Король возвратил себе молодость и красоту. То же самое можно было сказать и про Майру Эванс. По крайней мере, сейчас.